Часть пятая. На юге. 1840 год. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близкости смерти, что право обращало больше внимания на комаров, и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял последнюю надежду. Лермонтов, Белла. Хронологическая канва. 1840 год, 10 июня. Лермонтов приехал в Ставрополь, главную квартиру командующего Кавказской линией. 1840 год, 11 июня. Лермонтов прикомандирован к отряду генерал-лейтенанта Голофеева. 1840 год, июнь. Статья Белинского о герое нашего времени в отечественных записках. 1840 год, 6-10 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелках, бывших во время 10-дневного похода из крепости Грозной в Малую Чечню. 1840 год, 11 июля. Сражение при Валерике. 1840 год, 12 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелке при сожжении деревни Очхой. 1840 год, 13 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелке преследования отряда из лагеря на реке Натахы через деревню Чильчихи в Казах-Кичу на левый берег реки Сунжи. 1840 год, 14 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелке преследования отряда из лагеря на реке Сунжи в крепость Грозную. 1840 год, 28 июля. Лермонтов в Пятигорске. 1840 год, конец июля. Письмо к Е.А. Арсеньевой, в котором Лермонтов просит прислать ему в Пятигорск книгу «Графини Растопчиной», полное собрание сочинений Жуковского и полного Шекспира по-английски. 1840 год, 13 августа. Цензурное разрешение печатать стихотворение Лермонтова. 1840 год, августа вторая половина и начало сентября. Лермонтов в Кисловодске, знакомство с Ад Омердегель. 1840 год, 12 сентября. Лермонтов в Пятигорске. Письмо к А.А. Лопухину, в котором Лермонтов описывает сражение при Валерике. 1840 год, 29 сентября, 3 октября. Лермонтов участвует в делах и обращает на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством. 1840 год, 10 октября. Когда выбыло раненым из строя малороссийского казаческого номер 1 полка, юнкер Руфин Дорохов Лермонтов принял от него начальство над охотниками, выбранными в числе 40 человек из всей кавалерии. 1840 год, 12 октября. На фуражировке за Шали Лермонтов бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля. 1840 год, 15 октября. Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес. 1840 год, октябрь. Поручику Лермонтову выдано из сумм, состоящих в распоряжении командующего войсками Кавказской линии и Черноморья, взаимообразно 100 рублей. 1840 год, 15 или 17 октября, Лермонтов едет в Крым. 1840 год, 17-24 октября, 29 октября и 5 ноября нового стиля. Лермонтов в Крыму с Омердегель. 1840 год, 24 или 27 октября. Лермонтов едет обратно в отряд. 1840 год, 27 октября, 6 ноября. Лермонтов принимает участие в экспедиции в Малую Чечню. 1840 год, 4 ноября. Письмо Лермонтова к А.А. Лопухину из крепости Грозной, в которую возвратился отряд Голофеева после 20-дневной экспедиции в Чечне. 1840 год, 9 декабря. Рапорт начальника 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Голофеева с приложением наградного списка поручику Лермонтову. 1840 год, 24 декабря. Рапорт командовавшего всею кавалерию действующего отряда на левом фланге Кавказской линии полковника князя Голицына с приложением наградного списка поручику Лермонтову. 1840 год, конец года. Лермонтов в Ставрополе ждет отпуска в Петербург. 1840 год, 31 декабря. Приказом по полку Лермонтов зачислен на лицо в Тенгинский полк. 1841 год, 14 января. Лермонтов уезжает в отпуск в Петербург. На юге. В начале 1840 года Лермонтова снова отправили на Кавказ. Задуэли его с молодым Барантом, сыном французского посланника. В апреле он уже был на пути из Петербурга в Ставрополь. Миринский, Атеней, 1885 год, номер 48, страница 303. В этот же год, 1840-й, от приезжавших в Анапу из Ставрополя офицеров, мы узнали, что М.Ю. Лермонтов 18 февраля дрался на шпагах с Барантом, сыном французского посланника при Петербургском дворе, и был ранен. Одни говорили в руку, другие в грудь. Потом стрелялся, и за эту дуэль, как видно из приказа военного министра, государь-император 13 апреля собственноручную конфирмацию назначил Лермонтова в наш тенгинский полк поручиком. Но он в апреле же месяце, по прибытии в Ставрополь, к нам в полк не явился, а отправился в Чечню для участия в экспедиции. В Ставрополь Лермонтов приехал 10 июня 1840 года, 11 числа он был прикомандирован к левофланговому чеченскому отряду генерала-лейтенанта Голофеева. Федоров, походные записки на Кавказ, Кавказский сборник, 1879 год, том 3, страница 192-193. В одно утро, поздней весной 1840 года, явился ко мне молодой человек в сюртуке нашего тенгинского полка, рекомендуя себя поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей Александры Осиповны Смирновой письмо и книжку «Подражание Христу. Религиозно-нравоучительная книга». Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени», как и другие его сочинения, вышли позже. «Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая 1840 года, «Северная пчела», 1840 год, номер 98. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив тем, что сталкивался с людьми симпатичными, теплыми, умевшими во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному. А из разговора с Лермонтовым он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще. И я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных. До сих пор не могу себе отдать отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка явиться к начальству и весной собирался на воды в Пятигорск. Из записок декабриста Лорера, Русский архив, 1874 год, книга 2, страница 660-661. Ставрополь, 17 июня 1840 год. «О, милый Алексис! Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналия этот пророк. Пожалуйста, спусти его со Спелинда. Они там, в Чечне, не знают индейских петухов. Так авось это его испугает. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чем прошу ей всеподданнейше донести». Граф Карл Карлович Ламберт, годы жизни 1815-1865, поручик кавалергардского Ее Величества полка, только что приехавший на Кавказ, где состоял в отряде генерала Голофеева на левом фланге Кавказской линии. 11 июля 1840 года он вместе с Лермонтовым участвовал в деле на реке Валерике, впоследствии генерал-адъютант, наместник царства польского. И мы оба так вздыхаем, что кишочки наши чересчур наполнились воздухом, отчего происходят разные приятные звуки. Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Дорогой я заезжал в Черкасск к генералу Хомутову и прожил у него 3 дня, и каждый день был в театре. Генерал Михаил Григорьевич Хомутов, 1795-1864 годы жизни, был раньше командиром лейб-гвардии гусарского полка, в котором служил Лермонтов. С 1839 года он был начальником штаба войска Донского, а потом первым атаманом неказачьего происхождения. Что за театр? Об этом стоит рассказать. Смотришь на сцену и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются. Смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно. Смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет. Смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера. Оркестр составлен из 4 кларнетов, 2 контрабасов и 1 скрипки, на которой пилит сам капельмейстер. И этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз по личной ненависти он его так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу. Но в азарте вскочил и хотел продолжать бой. И что же? О, ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге. Занавес опустили, оркестр отправили на съежную. Продолжение этой потехи я все ждал, что будет. Так-то, мой милый Алеша, но здесь, в Ставрополе, таких удовольствий нет. Зато ужасно жарко. Вероятно, письмо мое тебя найдет в Сокольниках. Между прочим, прощай. Ужасно я устал и слаб. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежен. Ужасно устал, жарко. Уф. Лермонтов. Письмо Лермонтова к Лопухину, академическое издание, том 4, страница 337. По преданию, журнал военных действий в отряде под начальством генерал-лейтенанта Голофеева вел Лермонтов, прикомандированный в штаб к означенному генералу. Дело озаглавлено так. Действия отряда под начальством генерал-лейтенанта Голофеева на левом фланге Кавказской линии в 1840 году. Во время съезда в Тифлисе археолог граф А.С. Уваров обращался в окружной штаб с просьбой о выдаче ему этого дела для прочтения, причем утверждал, что журнал военных действий с 10 апреля по 13 октября 1840 года велся Лермонтовым. Со второй половины августа до середины сентября и в конце октября 1840 года Лермонтов не мог вести журнала военных действий, так как участия в боях не принимал и даже не находился в отряде, но с 6 по 14 июля он участвовал в делах и за эти числа мог вести запись в упомянутом журнале. Эти записи как раз нами и использованы с некоторыми сокращениями. Насколько верны подобные предположения, ничто в деле не указывает. Интересно только то, что поэт принимал деятельное участие в отряде, что и свидетельствуется отрядным начальником. «Лебединец. Русская старина. 1891 год. Книга 8. Страница 355. 6 июля 1840 год. Отряд в составе 2 батальонов пехотного его светлости, 1 батальона Мингрельского и 3 батальонов Куринского егерского полков, 2 рот сапер при 8 легких и 6 горных орудиях, 2 полков донских казаков номер 37 и 39 и сотни Моздокского линейного казачьего полка с 10-дневным провиантом и с полкомплектом запасных артиллерийских снарядов, выступив из лагеря при крепости Грозной, переправился с рассветом по мосту через реку Сунжу и взял направление через ущелье Ханхкалу на деревню Большой Чечень. С приближением отряда к деревне Большой Чечень неприятель стал показываться в малом числе и завел перестрелку с казаками, посланными для истребления засеянных полей. Дошед до деревни Большой Чечень, оставленный жителями, и после сделанного там привала, отряд, предав селение, это со значительными садами пламени, двинулся далее к деревне Дуду-Юрт. В то же время истреблены казаками близлежащие засеянные поля. Войска прибыли к вечеру благополучно в Дуду-Юрт и расположились там лагерем для ночлега. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии 6 по 17 июля 1840 года. Все выдержки из журнала военных действий печатаем по копии, хранящейся в рукописных собраниях Пушкинского дома, Лермонтовский музей, отдел 4, номер 20. 7 июля. Отряд, сжегший деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чагири. Близ деревни Большого Атага малые неприятельские партии начали обеспокаивать передовую и левую цепь, но авангардными линейными казаками при содействии огня артиллерии и цепи принуждены скрыться по правому берегу Аргуна. В то же время другие партии старались вредить арьергарду, но также линейными казаками и огнем артиллерии были рассеяны. Подходя к деревне Чагири и заметив, что селение это занято значительным числом неприятелей, я остановил следование главной колонны и арьергарда и приказал командующему авангардом полковнику барону Врангелю вытеснить неприятеля. Полковник Врангель исполнил это приказание самым удачным образом. Между тем, значительные партии чеченцев с правого берега реки Аргуна старались препятствовать нам брать воду, но поражаемые огнем четырех горных орудий, поставленных на левом возвышенном берегу, принуждены были удалиться, потерпев значительную потерю. Желая дать отдых кавалерии, которая в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья, я решился переночевать в Чагири. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года. 8 июля отряд выступил с рассветом из деревни Чагири. В начале движения толпы неприятелей высыпали из лесу и стали обеспокаивать левую цепь главной колонны, но полковник, князь Белосельский-Белозерский с 300 казаков перешел влево, бросился на них в атаку и оттеснил обратно в лес. Подойдя к Гойтинскому лесу, авангард был усилен еще 2 полевыми орудиями. При приближении войск, заметив, что деревня Абшатой-Гойтинская, находящаяся у самого входа в Гойтинский лес, занята неприятельскими партиями, я приказал полковнику Фрейтагу обстреливать как эту деревню, так и самый лес. И после нескольких выстрелов поручил выгнать неприятелей из деревни. Деревня мгновенно была занята, и неприятель выбит из онны штыками. Между тем авангард, обстреливая лес, дошел без сопротивления до канавы, перерезывающей онны, и как мост был разрушен, то саперы занялись устройством другого. Незначительная перестрелка с боков главной колонны, совершенное молчание впереди авангарда, не заставляли подозревать присутствие неприятеля в значительных силах. Войска стягивались, саперы занимались спокойную работу, и как неожиданный залп с левой стороны авангарда показал, что тут многочисленный засел неприятель. Артиллерия тотчас была направлена в ту сторону и открыла сильный картечный огонь, но чеченцы упорно держались, подозревая, что они чем-либо закрыты от смертоносного огня артиллерии. Я желал в том удостовериться, и адъютант генерал военного министра лейб-гвардии поручик граф Штекельберка вызвался осмотреть это место. Почему после залпа из 6 орудий картечью он понесся верхом к самому лесу и смотрел, что чеченцы засели в завалах за срубленными деревьями, оставленными на местах при расчистке леса. При всем отважном предприятии под графом Штекельбергом ранена лошадь. Деревья воршин и более в диаметре скрывали совершенно неприятеля от огня артиллерии, и не оставалось ничего другого, как выбить их из завалов штыками. С неимоверной быстротой егеря завладели завалами. Цепь в лесу была усилена, и весь отряд по устроенному мосту выдвинулся из леса. Деревня при уходе войск была сожжена. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии 6 по 17 июля 1840 года. 9 июля. Войска дневали в лагере при Урус-Мартане. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал 800 донских казаков при 2 конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб. 2-й батальон Куринского егерского полка послан по правому берегу реки Мартана как для окончательного истребления деревни Урус-Мартана, так и для поддержания в случае надобности отряда. Войска, исполнив без всякой потери это поручение, благополучно возвратились в лагерь. К вечеру на равнину между деревнями Урус-Мартан и Гажи-Рашни высланы были фуражеры, и в прикрытие им 1-й батальон Куринского егерского полка с 2 орудиями и с 200 казаков донских. Когда фуражеры заняли отысканные ими места, неприятель стал показываться из-за опушки близлежащего леса в большом числе. Это заставило меня усилить высланное вперед прикрытие еще одним батальоном его светлости полка и 100 линейных и 100 донских казаков. Между тем чеченцы, засевшие в балке, которую артиллерия не могла обстреливать, открыли огонь по нашей цепи, прикрывавшей фуражеров. Заметив это, полковник князь Белосельский-Белозерский, показывая вид, будто занимается топтанием полей, незаметно подвел казаков к балке и быстро бросился в атаку. Изумленные чеченцы пришли в замешательство и обратились в бегство. Казаки быстро преследовали их и положили 16 тел неприятельских на месте. В ночь на 10 число неприятель дважды старался подкрадываться к нашему лагерю, но был открываем секретами и встречаем сильным оружейным огнем. Принужденным нашелся скрыться, не нанесши нам никакого вреда, хотя стрелял залпами. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии 6 по 17 июля 1840 года. 10 июля 1840 год. Отряд выступил с рассветом из лагеря при Урус-Мартане и следовал к деревне Гихи. Во время следования малые неприятельские партии вытеснены были из деревень Чурик-Рашни, Пеш-Хой-Рашни, Харжи-Рашни, и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посевы истреблены совершенно. Отряд, прибыв к деревне Гихи и предав ее пламени, истребил близлежащие засеянные поля и расположился возле деревни лагерем для ночлега. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии 6 по 17 июля 1840 года. 11 июля 1840 год. Отряд выступил из лагеря при деревне Гихи, имея в авангарде все 3 батальона Куренского егерского полка, 2 роты сапер, 1 сотню донских и всех линейных казаков при 4 орудиях. Впереди авангарда под командою полковника князя Белосельского Белозерского следовали 8 сотен донских казаков с 2 конными казачьими орудиями. В главной колонне следовал обоз под прикрытием батальона Менгерельского егерского полка, имея при себе 2 горные мортирки и, кроме того, в каждой боковой цепи по 1 горному 3-фунтовому единорогу. В арьергарде шли 2 батальона, его светлости полка с 2 горными и 2 легкими орудиями и 1 сотню донских казаков. Авангардом командовал полковник Фрейтаг, главную колонную капитан Грекулов, арьергардом полковник Врангель. В таком порядке войска следовали к Гихинскому лесу. Приблизившись к конному, 2 конные орудия присоединены были к авангарду, а часть передовых казаков к главной колонне, а остальные к арьергарду. Неприятель нигде не сопротивлялся и даже не показывался. Авангард беспрепятственно вступил в Гихинский лес. Несколько выстрелов с левой стороны цепи заставили меня подозревать присутствие там неприятеля, но брошенные гранаты заставили неприятеля прекратить огонь. Для большего обеспечения обоза, усилив боковые цепи 2 ротами Куринского полка, полковник Фрейтаг приказал, кроме того, 2 батальонам веренного ему полка под командой Эстелянского егерского полка майора Бабина при первом выстреле с неприятельской стороны выбить его из лесу и оставаться вонном до прихода всего обоза. Майор Бабин, хотя и встретил сильное сопротивление в завалах, но после 2-кратного натиска онные были заняты нашими войсками. Между тем авангард вышел на поляну, а обоз, подаваясь за авангардом, был все время прикрываем 2-м батальоном и 8-ю егерскую роту Куринского полка, которые, следуя движению обоза, вышли также из леса, ведя сильную перестрелку. С приближением арьергарда бой в левой цепи разгорался все сильнее и сильнее. Для поддержания войск был послан туда из авангарда еще 1 батальон Куринского полка. Сильный натиск неприятеля на арьергард с боков и с тыла вынудил 1-й батальон ускорить движение. Арьергард был в жарком огне, и ему предстоял трудный подвиг. Он должен был отражать многочисленного неприятеля, окружавшего его с 3 сторон и несколько раз завязывающего рукопашный бой застрельщичьими цепями и их резервами, и между тем выносить своих раненых. Здесь в особенности отличались своей хладнокровной храбростью командующий 3-ю мушкетерскую роту его светлости полка подпоручик Калантаров и полковой аудитор 13-го класса Смирнов. Последний, командовавший за недостатком офицеров частью любой цепи, при этом случае сильно ранен в ногу. Хотя начальник арьергарда, полковник барон Врангель, с похвалой выполнил свою обязанность, но я, журнал велся от имени начальника отряда генерал-лейтенанта Голофеева, не менее того, счел за необходимое послать 1-й батальон Куринского егерского полка в подкрепление ему, после чего арьергард начал выходить из леса на поляну. Чеченцы с исступлением выскочили было на него, но, встреченные картечью из двух орудий, заранее для сего приготовленных, они скрылись снова в лес. Выйдя на полянку, все войска заняли прежний свой боевой порядок и начали подаваться вперед. Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких, совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой. Правый берег был более открыт, по левому тянулся лес, который был около дороги, прорублен на небольшой ружейный выстрел, так что вся эта местность представляла нечто в виде бастионного фронта с глубоким водяным рвом. Подойдя к этому месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного выстрела не сделано с неприятельской стороны, ни малейшего движения не было видно, местность казалась совершенно ровной, не было видно ни малейшего следа врага, и казалось, что дорога не пересекалась. Уже сделано было распоряжение двинуть в каждую сторону по одному батальону с тем, чтобы по занятии леса люди оставались там, пока не протянется весь обоз. Дабы обеспечить пехоте занятие леса, весь отряд двинулся еще вперед. Артиллерия подошла уже на ближайший ружейный выстрел. Цепь, выдвинутая вперед, находилась от леса на пистолетный выстрел, но с неприятельской стороны сохранено тоже молчание. Едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы со всех сторон открыли убийственный огонь против пехоты и артиллерии. В одно мгновение войска были двинуты вперед с обеих сторон дороги. В лес по правой стороне дороги направлены были первые полубатальоны трех батальонов Куринского полка под командой майора Пулло. В лес же по левой стороне все вторые полубатальоны тех же батальонов под командой майоров Виттерта и Бабина. Сюда же был двинут вскоре после и первый полубатальон Мингрельского егерского полка под командой капитана Грекулова. Храбрый и распорядительный командир Куринского полка полковник Фрейтаг сам впереди вел на кровавый бой своих куринцев. С быстротой обскакал он ряды их, и везде слышен был ободряющий голос его, и ввиду целого отряда он с неимоверным хладнокровием распоряжался атакою. Добежав до леса, войска неожиданно остановлены были отвесными берегами речки Валерика и срубами из бревен, за трое суток вперед приготовленными неприятелем, откуда он производил смертоносный ружейный огонь. Тут и достойно примечания, что саперы, следовавшие в авангарде, за третьим батальоном Куринского полка, увидевшие, что войска остановлены местным препятствием, без всякого приказания бросились к ним на помощь, но они не были уже нужны храбрым егерям. Помогая друг другу, они перебирались через овраг по обрывам, по грудь в воде и вскочили в лес в одно время с обеих сторон дороги. В лесу они сошли с чеченцами лицом к лицу, огонь умолк на время, губительное холодное оружие заступило его. Бой продолжался недолго, кинжал и шашки уступили штыку. Фанатическое исступление отчаянных мюридов не устояло против хладнокровной храбрости русского солдата. Числительная сила разбросанной толпы должна была уступить нравственной силе стройных войск. И чеченцы выбежали на поляну на левом берегу реки Валерика, откуда картечь из двух конных орудий под командою гвардейской конной артиллерии поручика Евреинова снова вогнали их в лес. В лесу снова начали раздаваться весьма частые ружейные выстрелы, но это не был уже бой, а походило более на травлю диких зверей. Избегая смерти с одной стороны и пробираясь между кустами, чеченец встречал ее неожиданно с другой стороны. Между тем, когда войска начали вдаваться далее в лес, с правой стороны лежащая часть чеченцев, коих отступление совершенно было отрезано, бросились к опушке леса и начали бить в обоз. Против них я двинул второй полубатальон Мингерельского полка под командой корпуса жандармов майора Лобановского, и чеченцы вмиг были подняты на штыки. Другая партия, также отнесенная немного подалее к опушке, вышла на равнину вперед позиции и начала бить в обоз с правого фланга. Заметив это, я поставил против них два конных орудия под командой поручика Евреинова и поскакал к двум сотням донских казаков, чтобы приказать им идти в атаку, но князь Белосельский Белозерский, прибыв с другого края, предупредил меня и двинул тех казаков вперед. Чеченцы, поражаемые картечным огнем и видя приближающуюся кавалерию, стремглав бросились опять в лес, где весьма немногим из них удалось спастись от поражения нашей пехоты. Мало-помалу бой начал утихать. В лесу остались одни только мертвые, а войска начали вытягиваться с другой стороны поляны, чтобы обеспечить переправу, которую разрабатывали саперы, с трудом отозванные из лесу, где они нашли пищу для своей необыкновенной храбрости. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии. Отрывок из журнала военных действий за 11 июля был напечатан в русской стране 1891 года, номер 8, страница 358-363. Должно отдать также справедливость чеченцам. Они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным. Выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжении 3 суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни, бежавших, надтеречных и всех сунженских деревень, с каждого двора по одному человеку, удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи, все это вместе могло бы поколебать твердость солдат и ручаться им за успех, в котором они не сомневались. Но эти солдаты были те самые герои, которые не раз проходили по скалам Кавказа. Эти солдаты были ведомы теми же офицерами, которые всегда подавали им благородный пример редкого самоотвержения. И чеченцы, невзирая на свое отчаянное сопротивление, были разбиты. Они в всем деле оставили на месте боя до 150 тел и множество оружия всякого рода. Потеря с нашей стороны в этот день состояла из убитых 6 обер-офицеров, 63 нижних чинов, раненых, 2 штаб-офицеров, 15 обер-офицеров и 198 нижних чинов, контуженных 4 обер-офицера и 46 нижних чинов, без вести пропавших 1 обер-офицер и 7 человек нижних чинов, 29 убитых и 42 раненых лошадей. По переходе через речку Валерика войска следовали далее по направлению к деревне Очхой, не будучи обеспокоиваемые более неприятелем. Прибыв к речке на Тахы, я расположил отряд и лагерем по обоим берегам речки. Тут я узнал от взятой в плен женщины, что чеченцы имели полную надежду воспрепятствовать переходу отряда через реку Валерик, и что поэтому еще многие семейства находились до самого появления наших войск на полевых работах. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии. Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров его светлости полка. Перечисление. Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозило всякому внезапную смертью. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии. Я жизнь постиг. Судьбе, как турок или татарин, за все я ровно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу. Быть может, небеса Востока меня с учением их пророка невольно сблизили. Притом и жизнь сейчас накочевая, труды, заботы ночи днем, все размышлению мешая, приводит в первобытный вид больную душу. Сердце спит, простора нет воображению и нет работы голове. Зато лежишь в густой траве и дремлешь под широкой тенью чинар или виноградных лоз, кругом белеются палатки, казачьи тущие лошадки стоят рядком, повеся нос. У медных пушек спит прислуга, едва дымятся фитили, попарно цепь стоит вдали, штыки горят под солнцем юга. Вот разговор о старине, в палатке ближней слышен мне, как при Ермолове ходили в Чечню, в Аравию, к горам, как там дрались, как мы их били, как доставалось и нам. И вижу я неподалеку, у речки, следуя пророку, мирной татарин свой намаз творит, не подымая глаз. И вот кружком сидят другие. Люблю я цвет их желтых лиц, подобные цвету ноговиц, их шапки и рукава худые, их томный и лукавый взор и их гортанный разговор. Чу, дальний выстрел. Прожужжала шальная пуля.

синел в дыму пороховом. А там вдали грядой нестройный, но вечно гордый и спокойный, в своем наряде снеговом тянулись горы. И Казбек сверкал головой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек. Чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Голуб прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил, как место этому названия. Он ответил мне: Валерик, а перевесть на ваш язык так будет речка смерти, верно, дано старинными людьми. А сколько их дралось примерно сегодня? 1007. А много горцы потеряли. Как знать, зачем вы не считали? Да будет, кто-то тут сказал, им в память этот день кровавый. Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал. Лермонтов из поэмы «Валерик». Эти походы доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли, а были вредны коренным деятелям, офицерам постоянных войск, часто несшим на своих плечах бремя этой беспощадной войны и большей частью остававшимися в тени. Из воспоминаний Филипсона, «Русский архив», 1884 год, книга 1, страница 370. Выписка из доклада инспектора департамента 3-го отделения, 1-я статья, 4 февраля 1841 год, номер 89. Командир отдельного кавказского корпуса, генерал от инфантерии Головин, вследствие высочайшего дозволения, объявленного ему 22 августа 1840 года, представил о пожаловании наград штаб и обер-офицерам Кавказского корпуса за дело 11 июля 1840 года при реке Валерике, а в том числе и Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова к ордену святого Станислава III степени, что видно из прилагаемой копии наградного списка под литр Г офицерам, бывшим в штрафах. И спрашивается о награде. Кому именно, с которого времени в офицерском звании и в настоящем чине, какие имеет ордена и знаки отличия беспорочной службы, сколько получает в год жалования, был ли под судом и в штрафах и за что, состоящему при начальнике отряда Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову. В офицерском звании с 22 ноября 1834 года, в настоящем чине с 6 декабря 1839 года. Орденов и знаков отличия беспорочной службы не имеет. Жалование получает 245 рублей серебром. Приказом по отдельному гвардейскому корпусу от 11 марта 1840 года предан военному суду за произведенную им по собственному его сознанию дуэль и за донесение о том тотчас своему начальству. Высочайшим приказом, отданным в 13-й день апреля 1840 года, переведен в сей Тенгинский пехотный полк тем же чином, за что к награде представляется. Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшую для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы. Какую и когда получил последнюю награду? Настоящий чин 6 декабря 1839 года. И спрашиваемая награда – орден святого Станислава III степени. Первоначально Глафеев испрашивал Лермонтову орден святого Владимира 4-й степени с бантом, но, согласно мнению начальника штаба и отметке корпусного командира, испрашиваемая награда была снижена до ордена святого Станислава 3-й степени. Впоследствии командующий войсками на Кавказской линии и Черноморье генерал-адъютант Грабе в рапорте от 3 февраля 1841 года за номером 76 снова представил Лермонтова к золотой полосе. Сабли, но и в этой награде уже после смерти Лермонтова было отказано. высочайше повелено поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражение к монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за особенно отличные подвиги. Подлинный подписал командующий отрядом на левом фланге Кавказской линии генерал-лейтенант Голофеев. Печатаем по копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома. Пятигорск, июля 28, 1840 год. «Милая бабушка, пишу к вам из Пятигорска, куда я опять поехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваших 3 письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь. Я это все здесь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу графини Растопчиной». Сборник повести Евдокии Петровны Растопчиной. Годы жизни 1811-1858. Очерки Большого Света. Пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского, последнего издания, и пришлите также сюда тотчас. Я бы попросил также полного Шекспира по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге. Припоручите Якиму, Шангирей о нем был выше. Только, пожалуйста, поскорее. Если это будет скоро, то здесь меня еще застанет». То, что вы мне пишете о словах Клейн Михеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам. Он только просто не советует, а чего мне здесь еще ждать. Вы бы хорошенько спросили, только выпустят ли, если я подам. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук М. Лермонтов. Письма Лермонтова к Е. Арсеньевой, академическое издание, том 4, страница 338. Пятигорск, пятница, 14 августа, новый стиль, 2 августа, старый стиль, 1840 года. Мы приехали в Пятигорск и остановились у доктора Конрада. Наш первый визит был к источнику Александра по имени императрицы. Серные воды этого источника имеют более 38 градусов по Реамюру. Входишь по ступеням, высеченным в скале, в обширное помещение. Много других источников рассеяно повсюду на вершинах окружающих Пятигорск и делают честь заботливости русского правительства. На неприступных утесах видишь очень щегольские постройки, тропинки, сто раз перекрещиваются. Террасы с насаженными деревьями. Наверху одной из высочайших скал поставили восьмиугольный павильон с колоннами, которые поддерживают голубой купол. Павильон этот открыт со всех сторон и охраняет Иолову арфу. Мелодические звуки ее доходят до конца долины и смешиваются с эхом окружающих гор. Я справлялась о Ребровой. Нина Алексеевна Реброва по мужу Юрьева, дочь помещика, о заслугах которого по насаждению шелковичного производства и виноградников Амердегель написала статью Владимиров Конакуме в одесском журнале 1840 года, номер 34. Об Амердегель смотрите ниже. Мне сказали, что она несколько дней как уехала в Кисловодск с большой компанией. Говорят, на ней женится Лермонтов, замечательный русский литератор и поэт. Пари держат, что он на Ребровой не женится. Я вмешалась тут в разговор и сказала, что я отца и дочь знаю. Девчонка довольно взбалмошная и готова за всех выйти замуж. Но отец ее очень богатый помещик, не отдаст ее за литератора, лишившегося всякой карьеры. По поводу этого места Э.А. Шангирей писала: «Положительно могу сказать, что все написанное госпожой Омердегель по поводу девицы Р. есть чистая выдумка. Я современница Нины Алексеевны и была с ней знакома в продолжении многих лет. Она всегда слыла за самую благоразумную, весьма скромную и солидную особу, а в 1840 году была уже мать семейства. Русский архив, 1887 год, том 3, книга 11, страница 438». Веселая компания и в особенности Лермонтов меня тянут в Кисловодск, в котором лучшее общество обыкновенно собирается после Пятигорска. Кисловодск отстоит от Пятигорска на 40 верст. Он дальше в горах и подвержен более нападкам черкесов. Я, однако, храбро доверилась военным властям, доставившим возможность больным и туристам посещать этот очаровательный край. За мной приехала девица Реброва и зовет нас в Кисловодск. Она очень милая девушка, немного взбалмошная, но очень хорошенькая, с черными глазами. Ее зрачки очень очень расширены вследствие ее болезни. Можно утонуть в них. Она мне тотчас созналась, что влюблена в Лермонтова, что Лермонтов ее любит, но не хочет сознаться. Она все же очень мила со мной, несмотря на свою любовь. Та же, как я ее знала, во Владимировке на Куме». Омер Эдегель во время своего путешествия, возвращаясь из киргизских степей в 1839 году, познакомилась с семейством Ребровых, остановившись проездом во Владимировке. «Я спешу приодеться, ее туалет очень шик, и я не хотела сделать дурное впечатление на новых знакомых в Кисловодске. Она была одета в платье «Чамуэс деми декольте», в коротких рукавах в черном кружевном платке, который сходился крест-накрест на груди, и в ботинках цвета рисе. Я декольтировалась вполне и надела мои бронзовые башмаки. Она мне дала свой кружевной платок, потому что русские дамы считают неприличным декольтироваться в дороге. Ее дармес стоит у подъезда». Омер Эдегель из письма к подруге от 14 августа 1840 года в переводе князя Вяземского «Русский архив» 1887 год, том 3, книга 9, страница 130. «Приехав в Кисловодск, я должна была переодеться, так как мой туалет измялся дорогой. Мы едем на бал, который дает общество в честь моего приезда». Эмилия Шангирей в своих возражениях на письма Омер Эдегель писала, смешивая бал в день коронации 22 августа с неофициальным балом 26 августа, о котором говорит Омер Эдегель. «Вспомнила я и бал в Кисловодске. В то время, в торжественные дни, все военные должны были быть в мундирах, а так как молодежь, отпускаемая из экспедиции на самое короткое время отдохнуть на воды, мундиров не имела, то и участвовать в парадном балу не могло, что и случилось именно 22 августа, день коронации 1840 года. Молодые люди, в числе которых был и Лермонтов, стояли на балконе у окна, стараясь установить свои головы так, чтобы вышло пирамида, а как Лермонтов по росту был ниже всей компании, то голова его пришлась в первом ряду совсем на подоконнике, и его большие выразительные глаза выглядывали так насмешливо. Это всех очень забавляло, а знакомые подходили с ним разговаривать. В конце же вечера, во время мазурки, один из не имевших права входа на бал, именно князь Трубецкой, храбро вошел и, торжественно пройдя всю залу, пригласил девицу Троеточие сделать с ним один тур мазурки, на что она охотно согласилась. Затем, доведя ее до места, он также промаршировал обратно и был встречен аплодисментом товарищей за свой геройский подвиг, и дверь снова затворилась. Много смеялись этой смелой выходке, и только, а князь Трубецкой, тот самый, который был в 1841 году во время дуэли Лермонтова, мог бы поплатиться и гауптвахтой. Эмилия Шангирей, «Русский архив», 1887 год, книга 11, страница 438. «Мы очень весело провели время. Лермонтов был блистателен. Реброва очень оживлена. Петербургская фронтиха старалась афишировать Лермонтова, но это ей не удавалось. В час мы пошли домой. Лермонтов заявил Ребровой, что он ее не любит и никогда не любил. Я ее бедную уложила спать, и она вскоре заснула. Было около 2 часов ночи. Я только что вошла в мою спальню. Вдруг тук-тук в окно. И я вижу моего Лермонтова, который у меня просит позволения скрыться от преследующих его неприятелей. Я, разумеется, открыла дверь и впустила моего героя». Висковатый сравнивает это место письма Омер Эдегель со сценой ночного нападения в «Княжне Мэри». Но не надо забывать того, что герой нашего времени тогда был уже напечатан. Впрочем, Лермонтов мог воспроизвести некоторые положения романа в жизни. «Он у меня всю ночь остался до утра. Бедная Реброва лежала при смерти. Я около нее ухаживала. Я принимаю только одного Лермонтова. Сплетням не было конца. Он оставил в ту же ночь свою военную фуражку с красным околышком у петербургской дамы. Все говорят вместе с тем, что он имел в ту же ночь свидание с Ребровой. Петербургская фронтиха проезжала верхом мимо моих окон фуражки Лермонтова, и Лермонтов ей сопутствовал. Меня это совершенно взорвало, и я его более не принимала под предлогом моих забот о несчастной девушке. На пятый день мой муж, Хомер Эдегель Ингесхавер, родился в 1812 году, умер в Персии в 1848 году, геолог и путешественник, о русских его впечатлениях смотрите его письма 28 сентября 1833 года к Фадееву «Старина и новизна», книга 9, Санкт-Петербург, 1905 год, страница 324-325. «Мой муж приехал из Пятигорска, и я с ним поеду в Одессу совершенно больная, и из Одессы я еду в Крым. Я, правда, так и не добилась. Лермонтов всегда и со всеми лжет. Такая его система. Все знакомые, имевшие с ним сношения, говоря с его слов, рассказывали все разное. Обо мне он ни полслова не говорил. Я была тронута, и ему написала очень любезное письмо, чтобы благодарить его за стихотворение, которое для русского совсем не дурно». Это французское стихотворение до нас не дошло. Я обещала ему доставить в Ялте мои стихи, которые у меня бродят в голове, с условием, однако, что он за ними приедет в Ялту. Амир Эдегель из письма к подруге 26 и 30 августа 1840 года в переводе князя Вяземского «Русский архив», 1887 год, том 3, книга 9, страница 131. «Мы полюбили друг друга в Пятигорске. Он, Лермонтов, меня очень мучил. Он сблизился со мной за 4 дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за старой рыжей Франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала попробовать счастье на Кавказских водах. Они меня измучили, и я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но ненадолго». Я ему передала на другой день мое стихотворение о Соловее. Он, как ты видишь, сам подписывает Лермонтов, но это совершенно неправильно. Немое «е» вполне соответствует русскому твердому знаку, к чему 2 «ф» совершенно непонятно. Амир Эдегель из письма к подруге от 29 октября 1810 года в переводе князя Вяземского «Русский архив», 1887 год, том 3, книга 8, страница 134. «Бюль-бюль» Лермонтову. В печатном варианте книги приводятся соответственные строки французского подлинника. «Бюль-бюль» Лермонтову. «Дыханием любви овеян голос твой, певец таинственный дубравы вековой. Ты у влюбленных душ подслушал их стенанья, и слезы, и мольбы, и тихий вздох признания. Ты в звуках отразил неясный мир услад, который их тоске мечтания сулят. Унылой песнею ты вторишь их томлением, счастливым щекотом, их жарким упоением. Ты разгадал любви пленительный завет, и молча соловью завидует поэт. Да, соловей, да, ты, чаруя нежным пением, мне сердце смутное наполнил вдохновением, и мелодически проснулся ангел в нем с безгрешным голосом и радостным челом. Благодарю, поэт, тебе огонь священный, что в тайниках души пылает сокровенный, и память милая умчавшихся времен, и славы призрачный неутолимый сон. Тебе все, что мой дух вверяет темным струнам, все, что меня пьянит в моем восторге юнном, все, что моя мечта прекрасна и светла, все, что гармония из сердца извлекла». Перевел с французского Ланзинский, Сушкова, страница 413. Это стихотворение даем в сокращении. Впервые оно было напечатано в Journal de Odessa 31 декабря 1840 года в номере 104, куда, вероятно, было послано самой поэтессой. Недаром я его, Лермонтова, назвала «буль-буль», что означает по-татарски «соловья». Это новое светило, которое возвысится и далеко взойдет на поэтическом горизонте России. Омер Дегели с письма к подруге 29 октября 1810 года в переводе князя Вяземского «Русский архив», 1887 года, том 3, книга 9, страница 131-135. По словам покойного генерала от инфантерии барона Е.И. фон Майделя, лично знавшего Аделя Омер-де-Гель, в молодости это была супруга французского консула в Одессе, Ксавье Омер-де-Геля, известного автора статей, молодая, красивая и обаятельная дама, кружившая безустанно головы своих многочисленных поклонников и видевшая в том едва ли не цель своей жизни. Она имела живой и веселый характер, много путешествовала по России и была известна как поэтесса и автор сочинения «Voyage dans les Steppes de la Mer, Caspienne et dans la Russie méridionale». В разговорах она поражала большой начитанностью и знанием русской истории и литературы. Ее определения и характеристики известных лиц были типичны, злы и метки. Так, например, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, князя Воронцова, она называла соперник великого. Герцог Ришелье, строитель Одессы, по ее словам, был маленький Ришелье. Поэта Александра Сергеевича Пушкина она считала гениальным поэтом, но в отношении дуэли с Дантесом становилась на сторону последнего и называла Александра Сергеевича ревнивым русским мавром. О Лермонтове говорила: «Это Прометей, прикованный к скалам Кавказа. Коршуны, терзающие его грудь, не понимают, что они делают. Иначе они сами бы себе растерзали груди», или Лермонтов – «золотое руно Колхиды», и я, как Озон, стремилась найти его и овладеть им. Мартемьянов «Дела и люди века», том 2, страница 160. Пятигорск, 12 сентября 1840 год. «С тех пор, как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дома не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Речь идет о битве при реке Валерике 11 июля 1840 года. Нас было всего 200 пехоты, а их до 6000, и все время дрались штыками». Зассерман, Русский архив, 1885 год, номер 2, страница 80, указывал на преувеличения, которыми страдает настоящее письмо. Рукопашный бой никогда не мог продолжаться 6 часов сряду, а потери в 600 человек в одном деле вообще для горцев случились за все время Кавказской войны, может быть, 2-3 раза. При Валерике мы отступили и считать оставшиеся на месте трупы физически не могли. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте. Как же хорошо, вообрази себе, что во враге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Такое же преувеличение, по мнению Зессермана, как и предыдущее. «Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные. Только Бог знает, когда мы увидимся. Я теперь вылечился почти совсем и еду свод опять в отряд в Чечню. Если ты будешь мне писать, то вот адрес. На Кавказскую линию, в действующий отряд генерал-лейтенанта Голофеева, на левый фланг. Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю куда. Куда отправлюсь? В Ставрополь, на Черное море или в Тифлис? Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными. Только скучно то, что либо так жарко, что на силу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет. Именно что со мной теперь. Я прожил все, а из дому не присылают. Не знаю, почему от бабушки ни одного письма, не знаю, где она, в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуйста, видел ли ты ее в Москве. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и прощай. Варвара Александровна Бахметьева, урожденная Лопухина, сестра Лопухина. «Будь здоров и счастлив, твой Лермонтов». Из письма Лермонтова к Лопухину. На обороте адрес: «Его высокоблагородию, милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину, в Москве на Молчановке, в собственном доме в приходе Николы Явленова». Академическое издание, том 4, страница 338-339. 4 октября получено через лазутчиков известие, что партия, собранная Шамилем в Салт-Юрте, перешла в Шали и беспрестанно увеличивается прибытием со всех сторон чеченцев и даже горских народов, и что Шамиль, увлеченный их просьбой, намерен устремиться на отряд и во что бы то ни стало принудить его оставить Чечню. На основании этих сведений, назначив для прикрытия Веганбурга 1-й батальон Куринского егерского полка, я сам с остальными войсками без всяких тяжестей двинулся к Шали с тем, чтобы разбить возмутителя, или, если он уклонится от боя, то чтобы показать чеченцам невозможность вредить отряду и тем уничтожить в них всякую надежду найти себе в Шамиле защиту. При выходе из леса недалеко от укрепления находящегося неприятеля стал показываться со всех сторон и заводить перестрелку с нашей цепью, но по приближении отряда к деревне он начал к ней заметно стягиваться. Подступив к деревне, я сделал для ее атаки следующее распоряжение: всей кавалерии с двумя конными орудиями под начальством полковника князя Голицына, Еще при самом выходе из леса, выдвинутый вправо на поля, я велел, соображаясь в движении своем с пехотой, обойти с правой стороны деревню. Против нее же с фронта я послал 3-й батальон Куринского егерского полка с 2 горными орудиями. Для поддержания в случае надобности как кавалерии, так и 3-го батальона назначен был Ереванский карабинерный батальон, который должен был подаваться за ними вправо от деревни. Главная атака должна была быть произведена с левой стороны. Для того 2-й батальон с остальными легкими орудиями был подан более прочих вперед с тем, чтобы, перейдя через речку Джалку, взять деревню во фланг и тем отрезать неприятелю отступление к лесу, подходящему к деревне с этой стороны. Резерв, составленный из Тифлисского егерского батальона и 4-го Куринского с 2 горными орудиями, был также подан влево, как к важнейшему пункту атаки. Первое время неприятель держался в деревне, несмотря на сильный огонь артиллерии, но, заметив, что его обходят со всех сторон, стал перебираться к лесу. Увидев его, начальник артиллерии отряда полковник Чаплиц выдвинул батарею из 6 орудий, которая сильным картечным огнем стала поражать неприятеля и нанесла ему весьма значительную потерю. Неустрашимые же егеря Куринского полка, бывшие в цепи, огнем своим чрезвычайно много содействовали артиллерии. Между тем, 2-й Куринский батальон вступил в деревню с левой стороны, тогда как 3-й, проходя через нее, зажигал за собою все сакли. Ереванский батальон, следуя вдоль деревни, отделил от себя с этой целью одну роту. Деревня Шали была занята без всякой для нас потери, и батальоны, прошедшие через нее, расположились на противоположной ее оконечности. Сильный ветер чрезвычайно способствовал распространению пожара, так что в скором времени вся деревня была в пламени. В глазах Шамиля и главнейших его сообщников, которые напрасно старались вывести своих из лесу. Как только они из него показывались, то артиллерия метким своим огнем заставляла их обращаться назад с большой потерей. Здесь, как я узнал после дела, Дживад, ободряя своих, был сильно контужен, и под ним убита лошадь. Шамиль, явившийся также, чтобы вывести своих из лесу, был из выстрела осыпан землею и тотчас же отведен назад своими мюридами. Истребив деревню и видя, что неприятель уклоняется от боя, отряд двинулся обратно к Вагенбургу. Кавалерия, 3-й Куринский и Ереванский карабинерные батальоны, перейдя через Джалку, двинулись по левую сторону деревни Шали. Неприятель, усмотрев обратное движение отряда, стал перебираться из лесу в деревню с тем, чтобы потом из нее провожать выстрелами арьергард. Заметив это, Владикавказского казачьего полка юнкер Дорохов бросился на него с командой охотников и, поддержанный линейными казаками под начальством состоящего по кавалерии ротмистра Мартынова, отрезал ему дорогу и, преследуя в деревне среди пламени, положил на месте несколько человек. По дороге к Вагенбургу, в некотором расстоянии от деревни, мною был построен Тифлисский егерский батальон, находившийся в резерве с тем, чтобы, пропустив мимо себя прочие войска, следовать в арьергарде. Когда прошла через него кавалерия и 3-й Куринский батальон подошел Ереванский карабинерный, ныне 13-го лейб-гренадерского Ереванского его величества полка, то я его также остановил, чтобы он вместе с Тифлисским батальоном следовал в арьергарде, который и был мною поручен подполковнику Зорину. Как только арьергард вступил в лес, неприятель стал наседать на него со всех сторон, но здесь подполковник Зорин показал особенную распорядительную, употребляя для отражения неприятеля, смотря по обстоятельствам, или огонь артиллерии, или пехоту, или кавалерийские атаки казаками. 2 раза неприятель бросался в шашки, но цепь мгновенно смыкалась и, поддержанная огнем из орудий, опрокидывала назад неприятеля с большой для него потерей. Наконец он решился сделать последнее усилие, и когда цепь арьергарда, подходя к Вагенбургу, стала выступать из-за пушки леса, то он открыл по ней со всех сторон сильнейший огонь, но храбрые тифлисцы, поддержанные сильным картечным огнем, бросились на неприятеля и, выбив его из-за пушки, отступили к Вагенбургу под прикрытием другой за ними расцепной цепи. Потеря неприятеля в этот день, по сведениям, вскоре собранным через лазутчиков, весьма значительна. Одних убитых они считают более 50 человек. Число раненых также чрезвычайно велико и, по крайней мере, в 5 раз более нашего. Потеря с нашей стороны в этот день убитыми 6 человек, ранеными 3 обер-офицера и 63 человека нижних чинов, лошадей убито 9 и ранено 17. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 сентября по 1 октября 1840 года. Успехом этого дня я вполне обязан распорядительности и мужеству. Перечисление. Равномерно в этот день отличились храбростью и самоотвержением при передаче приказаний под огнем неприятеля кавалергардского его величества полка поручик граф Ламберт и тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 25 сентября по 7 октября 1840 года. Наградной список поручику Лермонтову. На настоящем наградном списке есть помета, сделанная рукой генерал-лейтенанта Голофеева. Переводы в гвардию тем же чином с отданием старшинства. Означенный наградной список приложен к рапорту начальника 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Голофеева от 9 декабря 1840 года за номером 3337. И спрашивается о награде, прикомандированному к отряду по распоряжению высшего начальства для участвования в экспедиции кавалерии действующего отряда тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову. В делах 29 сентября и 3 октября обратил на себя внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников 10 октября. Когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбор удачнее. Всюду поручик Лермонтов, везде первый, подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы. 12 октября на фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападение на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственную рукой хищников. 15 октября он с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично против хищников и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших 2 тела. Ракович, приложение, страница 32. Ялта, четверг, 29 октября, новый стиль, 1840 год, 17 октября по старому стилю. В прошлом столетии между новым и старым стилями разница была в 12 дней, висковатая страница 355-356, и все последующие биографы Лермонтова вплоть до Абрамовича не принимали во внимание того, что Омер-де-Гель датировала свои письма по новому стилю 29 октября, согласно календарям 1840 года, совпадает с четвергом только по новому стилю. Благодаря этому упущению до сих пор не устранена из лермонтовской биографии большая хронологическая путаница в осени 1840 года. По мнению Абрамовича, академическое издание, том 5, хронологическая канва, второй наградной список, Ракович, приложение, страница 33, не заслуживает доверия только потому, что даты пребывания Лермонтова в отряде противоречиво совпадают с датами писем Омер-де-Гель о пребывании Лермонтова в Крыму. С приведением всех датировок к одному стилю недоразумение устраняется. Таким образом, с 29 сентября по 15 октября Лермонтов находился в отряде, где 10 октября получил команду от Дорохова, затем в 3 дня он доскакал до Крыма и провел там неделю с 17 по 24 октября старого стиля вместе с Омер-де-Гель. 24 октября он отправился обратно в отряд, и с 27 октября по 6 ноября, согласно одному из наградных списков, принимал участие в экспедиции в Малую Чечню. Настоящее соображение о датировках в разных стилях и все вытекающие отсюда выводы в области хронологии и биографии Лермонтова принадлежат Мануйлову. Оставив позади нас Алупку, Мисхор, Криис и Ариадну, мы позабыли скоро все волшебные замки, воздвигнутые тщеславием, и вполне предались чарующей нас природе. Я ехала с Лермонтовым по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отставали от нашей кавалькады. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в бильярдном павильоне, принадлежащем, по-видимому, генералу Бороздину, к которому мы ехали. Генерал-лейтенант в отставке Андрей Михайлович Бороздин – один из старейших колонизаторов Крыма, устроитель Кучук-Ламбада. Киоск стоял одинок и пуст. Дороги к нему заросли травой. Мы нашли бильярд с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю в русскую партию. Затаившись в павильоне, желая окончить затеянную нами игру, мы спокойно смотрели, как нас искали по роще. Я, подойдя к окну, заметила бегавшего по всем направлениям Тед Буде Мариньи. Тед Буде Мариньи – голландский генеральный консул, путешественник по Кавказу и автор многих работ по гидрографии Черного моря. Его шхуны Юлия пользовались супруги Омердегель во время своих странствий вдоль побережья Черного моря в 1840 году. Бегавшего по всем направлениям Тед Буде Мариньи под прикрытием своего рифлара. Рифлар – большой дождевой зонт. Окончив преспокойно партию, когда люди стали приближаться к павильону, Лермонтов вдруг вскрикнул: «Они нас захватят! Ай-ай-ай, ваш муж! Скройтесь живо под бильярдом!» И, выпрыгнув в окно в виду собравшихся людей, сел на лошадь и скакал из лесу. На меня нашел столбняк. Я ровно ничего не понимала. Мне и в ум не приходило, что это была импровизированная сцена из водевиля. В тетради Толя, архив Якушкиных, сохранился рассказ, несколько напоминающий это место. Безобразов дивизионный генерал рассказывал о Лермонтове, что госпожа Икс очень желала, чтобы говорили, что он влюблен в нее. Однажды он сидел у нее, она вышивала в пяльцах у открытого на бульвар окна. Гуляющих на бульваре было много. Вдруг послышались в соседней комнате шаги мужа госпожи Икс. Лермонтов схватил фуражку и выскочил из окна. «Что это вы делаете?» — воскликнула удивленная Икс. «Я спасаюсь от вашего мужа», — отвечал Лермонтов. «Декабристы на поселении, 1926 год, страница 135. Я была очень рада, что тут вошел столько же встревоженный, сколько промокнувший Тед Буде Мариньи и увидал меня, держащую кий в руках и ничего не понимающую. Он мне объяснил это взбалмошным характером Лермонтова. Господин Гель спокойно сказал, что месье де Лермонтов, очевидно, школьник, но величайший поэт, каких в России еще не бывало. Бог знает, что они могли подумать, муж мой имел невозмутимое доверие ко мне. Я поспешно отправилась к владельцу Кучук-Ламбада, Бороздину, где веселая компания нас ожидала и с громким смехом приветствовала глупую шутку Лермонтова, графиня Воронцова, которая ушла с княгини Г. Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, жена новороссийского генерал-губернатора, вдохновительница ангела и талисмана Пушкина. Княгиня Г., вероятно, княгиня Мария Андреевна Гагарина, урожденная Бороздина, бывшая жена декабриста Поджио. Графиня Воронцова, которая ушла с княгини Г., чтобы отправить свой туалет, спросила меня, застегивая свою амазонку, что случилось у меня с Лермонтовым. «А, это другое дело, но все-таки порядочные женщины не должны его не только принимать, но и вовсе пускать близ себя». Я потребовала от Тед Бу, чтобы он пригласил Лермонтова ехать с нами на его яхте. Лермонтов по секрету говорил, что он торопится в Анапу, где снаряжается экспедиция. «Он не прочь в Анапу, но только вместе со мной», — сказала я Тед Бу. Тед Бу тут не на шутку рассердилась. «Я ему натру уши, негодяю». И уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым. Между тем Лермонтов явился в Ялте, как ни в чем не бывало. Он был у меня, пока господин де Голь ходил уговаривать Тед Бу остаться с нами еще несколько дней. Я на Лермонтова вовсе не сердилась и очень хорошо понимала его характер. Он свои фарсы делал без злобы, с ним как-то весело живется. Я всегда любила то, чего не ожидаешь». Но я была взбешена на господина де Геля и особенно на Тед Бу. Господин де Гель слишком вошел в свою роль мужа. Оно просто смешно. Вот уже второй год, как я дурачу Тед Бу, избираюсь его мистифицировать на третий. Уж он у меня засвищет соловьем. Уж поплатится он мне и не за себя одного. Лермонтов меня уверяет очень серьезно, что только три свидания с обожаемой женщиной цены. Первое для самого себя – второе — для удовлетворения любимой женщины, а третье — для света. Чтобы разгласили, не правда ли? Сказала я и от всей души рассмеялась. Но не желая с ним встретиться в третий раз, я его попросила дать мне свой автограф на прощание. «Да я уже с вами вижусь в шестой раз. Фатальный срок уже миновал. Я ваш навсегда». а Тетбу, пожалуй, в самом деле отправится на своей яхте в погоню за Лермонтовым. Вот комедия. Мне жаль Лермонтова, он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого, а Лермонтов — великий поэт. Омер де Гелис, письма к подруге в переводе князя Вяземского, русский архив, 1887 год, том 3, книга 9, страница 131-133. Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре, принадлежащем Ольге Нарышкиной, и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно упомянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я между тем пишу мое письмо к тебе. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе. Не подумай чего дурного, у тебя на этот счет большой запас воображения. Между нами все чисто, мы оба поэты. Я сговорилась идти гулять в Семиис и застала его спящим непробудным сном под березой. Вот вся канва, по которой он вышивал. Омер де Гелис, письма подруге в переводе князя Вяземского, русский архив, 1887 год, том 3, книга 9, страница 134. Госпоже Омер де Гель. В печатном варианте книги это стихотворение изложено в подлиннике. Госпоже Омер де Гель. Под сенью высохшей березы, чью зелень разметали грозы, давно исчезнувшей весны, сажусь, усталый, у дороги, и долго слушаю в тревоге великий голос тишины. Вдали я вижу, тень белеет, живая тень все ближе веет благоуханием и теплом. Она скользит проворным шагом и вдруг взметнулась за оврагом и тонет в сумраке ночном. То пыль дорожная крутится, то стая мертвых листьев мчится, то ветра теплая струя пахнула смутным дуновением, то проскользнула по каменям с волнистым шелестом змея. Измучен призраком надежды, в густой траве смежаю вежды и забываюсь одинок. Но вдруг развеян сон унылый, я слышу рядом голос милый, прикосновение милых ног. Французское стихотворение Лермонтова в переводе Лозинского, Сушкова, страница 414-415. Шхуна Юлия, 5 ноября 1840 года, дата по новому стилю, в переводе на старый 24 октября. Хронология писем Омер де Гель, как это ни странно, не совпадает с текстом ее путешествий. Это несоответствие, а также ряд других вопросов лермонтовской биографии, находящихся в связи с Омер де Гель, требуют специального расследования. Тетбу доставил нас на своей яхте «Юлия» в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо едешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тетбу показал себя опытным моряком. Он поместил меня в Мисхоре на даче Нарышкиной. Но на суше ему не совсем удалось, как ты скоро увидишь. Мисхор несравненно лучше Алупки со всеми ее царскими затеями. Здесь роскошь скрывается под щеголоватой деревенской простотой. Я уже была готова увенчать его пламя. Но приехал Лермонтов и, как бурный поток, увлек все венки, которые я готовила бедному Тетбу. Это выходило немного из моих расчетов, но я была так счастлива. Поездка в Кучук-Ламбад была решительным кризисом. Я уговорила господина де Геля ложась спать, чтобы он сходил посмотреть на ялтинском рейде, что там происходит. Я приказала моей девушке съездить в ту же ночь в моей коляске, которая тут же стояла у подъезда в Ялту, и проведать Лермонтова. Она вернулась к утру и сказала мне, что он будет около полудня. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал в Петербург и будет у меня со своими объяснениями, все же, что не говоря, возмутительного поступка в Кучук-Ламбаде. Я ожидаю его и готовлюсь простить его шалость. Омер де Гелис, письма к подруге от 5 ноября 1840 года в переводе князя Вяземского, русский архив, 1887 год, том 3, книга 9, страница 136. Лермонтов мне объяснил свою вчерашнюю выходку. Ему вдруг сделалось противно видеть меня, садящуюся между генералом Бороздиным и Тетбу де Мариньи. Ему стало невыносимо скучно, что я буду сидеть за обедом вдали от него. Он не мог выносить притворных ласк этого приторного франта времен реставрации Я сильно упрекнула его в раздражительности, в нетерпении. Что же мы должны делать при всем гнете, который тяготит нас ежеминутно? Разве много один час потерпеть? Вы невеликодушны. У него такое поэтическое воображение, что он все это видел в бильярдном павильоне, когда мы там были вдвоем, и впрыгнул в окно, увидав своего венецианского мавра. Его объяснение очень мило, сознайся. Я его слушал и задыхался. Он, вообрази себе, так ревнив, что становится смешно, если б не было так жаль его. Омер де Гель из письма к подруге от 5 ноября 1840 года в переводе князя Вяземского «Русский архив». 1887 год, книга 9, страница 138. Лермонтов торопится в Петербург и ужасно боится, чтобы не узнали там, что он заезжал в Ялту. Его карьера может пострадать. Лермонтов, по-видимому, мотивировал свою отлучку с Кавказа необходимостью ехать в Петербург и боялся, что эта уловка откроется и вызовет неприятности. Графиня Воронцова ему обещала об этом в Петербург не писать ни полслова. «Не говори об этом с Пропером Барант, отец Эрнеста Баранта, противника Лермонтова на последней дуэли. Он сейчас напишет в Петербург, и опять пойдут сплетни. Он, может быть, даже вынужден будет сюда приехать, потому что дуэль еще не кончена». Выстрел остался за Лермонтовым, он это сказал перед судом и здесь повторяет во всеуслышание ту же песнь. «Я это тебе все рассказываю, и мне в мысли только теперь пришло, что Лермонтов, его поэтический талант, все это для тебя то же самое, что говорит тебе о белом волке». Омер де Гель из письма к подруге от 5 ноября 1840 года в переводе князя Вяземского «Русский архив», 1887 год, том 3, книга 9, страница 139. «Мне ужасно жаль моего поэта. Ему не сдобровать, он так и просится на истории. А я целых две пушки везу его врагам». Русские береговые власти, по-видимому, справедливо подозревали, что голландский генерал-консул Тед Буде-Мариньи, прикрываясь привилегиями своего и английского консульства, отправлял оружие и порох враждебным России горским племенам на своей шхуне «Юлия», на которой Омер де Гель с мужем совершал в это время путешествие вдоль берегов Крыма. «Если одна из них убьет его наповал, я тут же сойду с ума. Ты, наверное, понимаешь, что такого человека любить можно, но не должен, скажешь ты. Ты можешь быть и права. Я, как утка, плаваю в воде, а выйду, отряхнусь, мне и солнце не нужно. Я вижу твое негодование. Ты ужасно добродетельна, но я лицемерить не люблю». Омер де Гель из письма к подруге от 5 ноября 1840 года в переводе князя Вяземского «Русский архив», 1887 год, том 3, книга 9, страница 140. 27 октября. Отряд выпустил из лагеря при крепости Грозной по направлению к деревне Алде. Подходя к деревне Алде, передовые казаки заметили, что жители этой деревни, встревоженные нечаянным появлением отряда, угоняют скот и, переводя его на левую сторону речки Гойты, следуют с ним в лес, покрывающий левый берег. Тотчас послана была за ними в погоню вся кавалерия под командою полковника князя Голицына. В этом отряде находился Лермонтов, только что вернувшийся из Крыма. Он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса. Смотрите наградной список, помещенный ниже. Под командою полковника князя Голицына, которая, нагнав неприятеля, напала на него и отбила до 700 штук рогатого скота и более 1200 овец. Между тем на помощь калдинским жителям собрались чеченцы из окрестных хуторов и начали выходить из леса, чтобы отбить захваченный у них скот. Тогда переведен был на левый берег речки Гойты авангард, состоявший из двух батальонов кабардинского полка под командой генерал-майора Лабынцева, который вступил в дело и после довольно продолжительной перестрелки принудил неприятеля оставить опушку и удалиться в лес. Потери с нашей стороны не было. Отряд расположился в деревне Алде для ночлега. От отбитой баранты отправлено в крепость Грозную под прикрытием одного батальона Куринского полка 650 штук рогатого скота и 800 баранов для вознаграждения потерь, понесенных казаками станиц Луковской и Калиновской, у которых часть скота угнана была хищниками в нынешнем году. Остальные розданы войскам отряда на порции. Батальон в ночь возвратился к отряду. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 года. 28 октября. Отряд двинулся из Алды вверх по Гойте по направлению к Гойтинскому лесу. Мимо деревень Мамакая-Юрт, Кысыр-Гелен и Ахш-Патой-Гойта, уже частью разоренных самим Шамилем. В Гойтинском лесу были устроены чеченцами довольно прочные завалы, но при наступлении авангарда они, сделав из-за них только несколько выстрелов, бросили онные и удалились в чащу леса. Здесь отряд должен был остановиться для переправы через Гойтинскую речку и канавы, прорезывающие Гойтинский лес. По устройству переправ, когда отряд тронулся вперед и когда арьергард вошел в лес, то неприятель начал показываться со всех сторон, открыл сильный огонь и неоднократно бросался на цепь, но командовавший арьергардом генерал-майор Лабынцев, чтобы удержать свои батальоны, несколько раз ходил в штыки и, оттеснив наконец чеченцев, вышел из леса, потеряв ранеными только трех нижних чинов. После этого отряд двинулся к Урус-Мартану. Отряд, заняв Урус-Мартан, перешел через реку и остановился на Онной лагерем. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 года. 29 октября. Отряд двинулся из Урус-Мартана по направлению к Гехии. Сотню казаков под начальством генерал-лейтенанта Голофеева я направил влево для истребления хуторов Козыр, Татархан, Малачи и Хинкири-Крашни и двух больших деревень Шуашп-Юрта и Малыча-Юрта. В этой сотне находится Лермонтов, который, согласно наградному списку, действовал с отличной храбростью и знанием военного дела. В первых двух хуторах отряд не встретил никакого сопротивления и, истребив как строение, так и найденные в них запасы, направился к Хинкири-Крашни. Здесь неприятель был уже в сборе, но чеченцы после небольшой перестрелки оставили аулы и удалились в лес. Дома и найденные в них запасы приданы огню. От Хинкири-Крашни генерал-лейтенант Голофеев пошел в Шуапш-Юрт. Эта большая деревня расположена вдоль самой опушки леса, и жители Онны, не ожидавши прибытия наших войск, уже ввиду их уводили в лес свои семейства и вывозили пожитки. И здесь чеченцы по обыкновению своему перестреливались с цепями и теснили арьергард. В Шуашп-Юрте найдены были большие запасы хлеба и много имущества. По истреблении этого селения генерал Голофеев прошел через поляну, отделяющую Онны от Малого Юрта, занял его после незначительной перестрелки и предал огню. Потом направился на присоединение главной колонии, которая между тем продолжала следование от Урус-Мартана к Гехии и расположилась лагерем близ деревни по обеим сторонам речки того же имени. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии от 18 октября по 19 ноября 1840 года. 30 октября. Получив накануне через лазутчиков сведения, что Ахверды Магома дал чеченцам приказание собраться на Валерике, и зная, что они на Онном предварительно устроили большие завалы, а из лагеря при Гихи двинул отряд в полном своем составе к укрепленной чеченцами позиции. Пройдя Гайтинский лес, левая цепь вступила в перестрелку, которая, впрочем, не задержала следования войск. Вышедший из лесу отряд остановился на небольшой поляне перед Валериком, чтобы дать время стянуться обозом. Тогда показались пешие и конные неприятельские партии в опушке леса, покрывающего берег Валерика, и за завалами, устроенными вдоль реки Сей. Осмотрев позицию, сделал я следующее распоряжение. Против завалов на самой дороге построил батарею из 8 орудий, чтобы очистить себе путь для переправы, и, заметив, что влево лес выдается за речку и что можно оттуда обойти позицию, направил я туда батальон, а 2 батареи поставил по обеим сторонам, чтобы атаковать завалы с фронтов. Дав время обходному батальону выдвинуться вперед и открыв огонь из батареи, двинул я под прикрытием Онны 2 батальона, которые беглым шагом перешли через реку и заняли завалы, которые чеченцы, увидев обходное движение, принуждены были бросить, опасаясь быть отрезанными. Вслед за сим весь обоз перешел Валерик по устроенному нашими саперами мосту. В это время арьергард, состоявший из 2 батальонов кабардинского полка с 4 донскими орудиями, вышел из Гойтинского леса. Пешие чеченцы, скрывавшиеся в Онном в значительном числе, начали теснить кабардинцев, особенно в то время, когда они, перейдя через реку, должны были, оставив завалы, выйти на равнину за Валерик. Пользуясь местностью, бросились они на цепь, но храбрые кабардинцы под начальством опытного и распорядительного командира своего генерал-майора Лабынцева остановили все их покушения и заставили их возвратиться в лес, причем ранен только кабардинского полка подпоручик Федоров. Таким образом, без всякой потери с нашей стороны занята известная валерикская позиция. Лермонтов отличился и в этом деле, смотрите ниже наградной список. Укрепленная вновь завалами из огромных деревьев, которые не в состоянии была бы разбить и полевая артиллерия. От «Валерика», журнал подписан генерал-адъютантом Храбе, я отделил 2-й батальон Тифлисского, 2-й, 3-й и 4-й батальоны Куринского полков с 6 горными орудиями, сотню казаков под начальством генерал-лейтенанта Голофеева и направил их влево для истребления хуторов и деревень, лежащих у подошвы гор, а сам с главную колонную продолжал следовать по направлению к деревне Очхую. Во время следования показывались небольшие конные партии, которые перестреливались с казаками. Подходя к Очхую и заметив, что жители онного с поспешностью собирают свои пожитки, я приказал авангарду занять аул, что и было исполнено чрезвычайно быстро. Так что жители едва успели спастись в прилегающий к деревне лес, оставив в наших руках большую часть своих запасов. Отряд расположился в самом Очхое лагерем. Между тем генерал Голофеев следовал через Умхан-Юрт, Шалаустаип-Юрт и Пхан-Кичу. Все эти деревни он истребил с найденным в них значительным количеством хлеба и имущества. В Пхан-Кичу чеченцы теснили арьергард и цепи, но без особого для нас вреда. Вечером генерал Голофеев присоединился к отряду. 31 октября отряд имел дневку, во время которой значительная деревня Очхой истреблена до основания. Больных в отряде очень мало, и в лагере большое изобилие, так что нижние чины, кроме следуемой им порции, имеют всякого рода живности. Из журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 года. Печатаем по копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома. В последнем деле, где декабрист Лихарев был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу. Оба приятеля шли об руку и часто в жару споры неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину на вылет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубило труп так скоро, что солдаты не поспели на выручку останков товарища-солдата. Из записок декабриста Лорера, русский архив, 1874 год, книга 2, страница 681. Выписка из списка, коим и спрашивалось о награде, представленного военному министру при рапорте командира отдельного Кавказского корпуса от 5 марта 1841 года за номером 458. Печатаем в извлечении из копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома, Лермонтовский музей, отделение 4, номер 20, страница 104-105. И спрашиваемая награда. Генерал-адъютантом Грабе, святого Владимира 4 степени с бантом, командиром отделения Кавказского корпуса святого Станислава 3 степени. Уже после смерти Лермонтова в Ставрополе было получено официальное уведомление о том, что государь-император не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду. Наградной список поручику Лермонтову. На настоящем наградном списке есть помета, сделанная рукой полковника князя Голицына, командовавшего всей кавалерией на левом фланге, к золотой сабле с надписью «За храбрость». Означенный наградной список приложен к рапорту от 24 декабря 1840 года за номером 139. И спрашивается о награде прикомандированному кавалерии действующего отряда Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову. Во всю экспедицию в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях. Всегда первый на коне и последний на отдыхе, этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслужил одобрение высшего начальства. 27 октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса и отличаясь в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, нежели свою собственность, чеченцами. 28 октября при переходе через Гайтинский лес Он открыл первые завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя тенистую речку вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшегося противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать в своих убитых. По именовании дефиле поручик Лермонтов с командою был отряжен к отряду генерал-лейтенанта Голофеева, с которым следовал и 29 числа, действуя всюду с отличной храбростью и знанием военного дела. 30 октября при речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания и доставили ему честь быть принятым главным командующим войсками в число офицеров, при его превосходительстве находившихся во все время второй экспедиции в Большой Чечне с 9 по 20 число ноября. Ракович, приложение, страница 33. Министерство военное, департамент, инспекторские отделения, 3, стол 1, 30 июня 1841 года, номер 4859. «Милостивый государь Евгений Александрович, командир отдельного Кавказского корпуса генерал Головин. В представлении от 5 минувшего марта номер 458 ваше высокопревосходительство изволили ходатайствовать о награждении в числе других чинов, переведенного 13 апреля 1840 года за проступок лейб-гвардии из гусарского полка в Тенгинский пехотный полк поручика Лермонтова орденом святого Станислава III степени». За отличие, оказанное им в экспедиции против угорцев 1840 года. Государь-император по рассмотрении доставленного о сём офицере списка не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему награду. При сём его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученную ему казачьего командую, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов не непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку. О таковой монаршей воле имею честь вас уведомить, подлинное подписал граф Клейн Михель. Печатается без сохранения особенностей орфографии по копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома, Лермонтовский музей, 4 отделение, номер 20, страница 109-110. Крепость Грозная, ноябрь 1840 год. «Милый Алеша, пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает. Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников». Руфин Иванович Дорохов умер 18 января 1852 года, сын героя Отечественной войны Ивана Семеновича Дорохова, воспитывался в пажеском корпусе, служил в учебном карабинерном, Нижегородском, Драгунском и Навагинском пехотном полках и в линейном казачьем войске на Кавказе. За разные шалости и буйства был несколько раз разжалован в рядовые. В Дорохове видит прототип Долохова из «Войны и мира» Льва Толстого. Смотрите Мазалевский, архив Раевских, том 2, страница 241-242. «Я получил наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из 100 казаков. Разный сброд, волонтеры, татары и прочее – это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут, я ими только 4 дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны. Но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить». Вот тебе обо мне самое интересное. Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось. Забыли, что ли? Или письма пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать. Жизнь наша здесь вне войны однообразна, а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законом. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который мне сделает кака на колено. Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и домочадцами и поцелуй за меня ручку у своей сожительницы. Твой Лермонтов. Письмо Лермонтова к Лопухину, академическое издание, том 4, страница 309-340. Пояснение к слову «сожительницы». Лопухин был женат на княжне Варваре Александровне Оболенской. На обороте адрес в Москве, на Молчановке, в собственном доме в приходе Николы Явленного, его высокоблагородию, милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину. Лев Васильевич Рассельон сообщил мне по поводу Лермонтова следующее. «Лермонтова я хорошо помню. Он был неприятный, насмешливый человек, хотел казаться чем-то особенным, хвастался своей храбростью. Как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею. Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда. Длилось это недолго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на судаке, он был мне противен необычайную своей неопрятностью. Он носил красную конусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась, и глядела почерневшую из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае. Горцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором молодецки, заломив белую холщевую шапку, бросался на черкесские завалы. Чистое молодечество, ибо кто же кидался на завалы верхом? Мы над ним за это смеялись. Висковатый русская старина, 1884 год, номер 41, книга 1, страница 84-85. Обоюдные отношения Рассельона и Лермонтова были несколько натянуты. Один в отсутствии другого нелестно отзывался об отсутствующем. Рассельон называл Лермонтова фатом, рисующимся, теперь бы сказали «поузер», и чересчур много о себе думающим, а М.Ю. в свою очередь говорила о Рассельоне «не то немец, не то поляк, а, пожалуй, жид». Что же было первой причиной этой обоюдной антипатии, мне неизвестно. Положа руку на сердце, скажу, что оба были неправы. Мне не раз случалось видеть М.Ю. сердечным, серьезно разумным и совсем не позирующим. Льва Васильевича Рассельона, намного пережившего Лермонтова, знают очень многие и вне Кавказа. Это была личность почтенная, не ищущая многого в людях и тоже, правда, немного дававшая им, но проведшая долгую жизнь вполне честно. Ясаков, русская старина, 1885 год. Книга 2, страница 474-475. То, что во время похода и начальства над командой дороховских молодцов Лермонтов казался нечистоплотным, вероятно, зависело от того, что он разделял жизнь своих подчиненных и, желая служить им примером, не хотел дозволять себе излишних удобств и комфорта. Барон Рассельон ставил Лермонтову в вину, что он ел с командой из одного котла и видел в этом эксцентричность и желание пооригинальничать. Между прочим, барон возмущался и тем, что Лермонтов ходил тогда небритым. На портрете действительно видно, что поэт в походе отпустил себе баки и, по-видимому, дал волю волосам расти на подбородке. Это было против правил формы, но растительность у Лермонтова на лице была так бедна, что не могла возбудить серьезного внимания строгих блюстителей уставов. На другом портрете, находящемся у меня и писанном поэтом с самого себя, видно, что и волосы на голове он носил на Кавказе тоже не согласно с уставом, носил их не зачесывая на висках и довольно длинными. Висковатый русская старина, 1884 год, том 41, книга 1, страница 87. Описывающие наружность Лермонтова называют его то брюнетом, то блондином. Он имел темно-русые волосы, но мог казаться блондином, потому что наверху головы над лбом находилась прядь светлых волос. Висковатый русская старина, 1884 год, том 41, книга 1, страница 87. Я хорошо помню Лермонтова, и как сейчас вижу его перед собой то в красной конаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, то с откинутым назад воротником и переброшенную через плечо черкесской шапкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, смуглым или загорелым лицом и большими карими глазами. Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офицеров, участвовавших вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставляющие особого удовольствия тем, на кого были направлены. Когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение. Но стоило появиться хотя одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, что происходило в тайниках его великой души. Он имел склонности к музыке и к живописи, но рисовал одни карикатуры, и если чем интересовался, так это шахматную игрою, которой предавался с увлечением. Мамацев, Кавказ, 1897 год, номер 235. Николай Павлович Грабе сообщал мне, что отлично помнит, как знаменитый его отец, начальник всех войск на северной стороне Кавказских гор, генерал-адъютант Грабе, очень высоко ценил ум и беседу Лермонтова, но удивлялся невыразимой его склонности к выходкам и шалостям всякого рода. Достаточно было во время самой серьезной беседы войти в комнату лицу незнакомому или недостаточно серьезному, или просто ему несимпатичному, чтобы Лермонтов вдруг, как перерожденный, начал нести невообразимый вздор, по большей части оскорблявший слушателей, нередко видевших в таком поведении неуместное презрение молодого, ничем не заявившего себя офицера. «Висковатая русская старина, 1884 год, том 41, книга, первая страница, 85-я». Необходимо, хотя в общих чертах, напомнить тогдашний способ управления Кавказом и Закавказьем. Главным начальником всех войск, а также всего гражданского управления, краем был командир отдельного кавказского корпуса генерал Головин, живший в Тифлисе. Начальником всех войск на северной стороне Кавказских гор и гражданской части этого края был генерал-адъютант Грабе, живший в Ставрополе, начальником войск Черноморской береговой линии, разделенной на три отдела и гражданской части на Онной, был генерал-лейтенант Раевский, живший в Керчи. Грабе был подчинен генералу Головину, а Раевский по первому отделу линии генералу Грабе, а по двум остальным отделам непосредственно генералу Головину. Между тем Грабе и Раевскому дозволено было, вероятно, потому что они жили ближе от Петербурга, чем Головин, прямая переписка с военным министром с обязанностью сообщать о ней Головину. Раевский и Грабе по своим представлениям часто получали разрешение военного министра, противные видам Головина, через что выходили беспрерывные ссоры между этими тремя начальниками и беспорядок в военных действиях. Это дало повод Раевскому в одном из своих донесений военному министру, который он любил пополнять разными остротами, написать, что Кавказ можно уподобить колеснице басни Крылова, ведомой лебедем, раком и щукой в разные стороны. Перед обедом у Грабе я познакомился с его женой, очень хорошенькую, и еще молодую молдаванкую, и мне были представлены их дети, из которых, кажется, старшего, очень хорошенького мальчика лет 10 от роду, бывшего впоследствии командиром лейб-гвардии конного полка, отец называл хозяином. К обеденному столу подала мне руку жена Грабе и посадила подле себя, несмотря на то, что за столом много было лиц высших чинов. С другой ее стороны сидел напротив меня ее муж. Впоследствии она делала всегда мне то же предложение, за исключением тех дней, когда обедал Трескин. Тогда она подавала руку ему, и я садился за стол рядом с Трескиным. За обедом всегда было довольно много лиц, но в разговорах участвовали Грабе, муж и жена. Трескин, Лев Пушкин, бывший тогда майором, брат поэта. Поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей. Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчальников картинную галерею. Лермонтова я увидел в первый раз за обедом 6 января. Он и Пушкин много острили и шутили с женой Грабе, женщину небольшого ума и малообразованную. Пушкин говорил, что все великие сражения кончаются на «о», «как то», «Маринго», «Ватерлоу», «Ахульго» и так далее. Я тут же познакомился с Лермонтовым и в продолжении моего пребывания в Ставрополе всего чаще виделся с ним и с Пушкиным. Они бывали у меня, но с первого раза своими резкими манерами, не всегда приличными остротами и в особенности своей страстью к вину, не понравились жене моей. Пушкин пил не чай с ромом, а ром с несколькими ложечками чая, и, видя, что я вовсе рома не пью, постоянно угощал меня кахетинским вином. После обеда у Грабе подали огромные чубуки хозяину дома и мне. Всем другим гостям, как видно, курить не дозволялось. У Грабе была огромная собака, которая всех дичалась, но ко мне с первого моего посещения постоянно ласкалась, чему Грабе очень удивлялся. Дельвик. Мои воспоминания. Москва, 1913 год. Том 1, страница 296-297. В 1840 году я еще совсем молодым человеком участвовал в осенней экспедиции в Чечне и провел поэтому зиму в Ставрополе, и тут, и там, в обществе, где вращался наш незабвенный поэт. Редкий день в зиму 1840-41 года мы не встречались в обществе, чаще всего сходились у барона Ипполита Ал-Враевского, тогда капитана генерального штаба, у которого, приезжая из подгородней деревни, где я служил в батарее, там расположенный останавливался. Ясаков мог встречаться в Ставрополе с Лермонтовым в конце 1840 года, по возвращении поэта из Крыма, когда тот ждал отпуска в Петербург. Там, то есть в Ставрополе, в ту зиму собралась, что называется, цвет молодежи. Кроме Лермонтова, там зимовали граф Карл Ламберт, Дмитрий Столыпин, Монго. Дмитрий Аркадьевич, брат Алексея Столыпина, в 1839 году выпущенный из юнкерской школы в офицеры конной гвардии. Ясаков в скобках ошибочно называет Столыпина Монго, это прозвище относится к его брату. Сергей Трубецкой, генерального штаба, Вольф, Рассельон, Бибиков, затем Пушкин, брат поэта. Дорохов и некоторые другие, которых не вспомню, увы, всех названных пережил я. Назовем еще Уланского полка штаб-ротмистра Шейна, поручика барона Фридрикса и лейб-гвардии гусарского полка князя Долгорукого II. Когда же случилось приезжать из прочного окопа крепость на Кубани рядовому Михаилу Александровичу Назимову, декабрист, ныне живущий в городе Пскове, то кружок особенно оживлялся. Несмотря на скромность свою, М.А. как-то само собой выдвигался на почетное место, и все, что им говорилось, было выслушиваемо без перерывов и шалостей, в которых чаще других вдавался М.Ю. Никогда я не замечал, чтобы в разговоре с М.А. Назимовым, а также с И.А. Вревским, Лермонтов позволял себе обычный свой тон насмешки. Не то бывало со мной, как младший юношеский, в этой избранной среде он школьничал со мной до предела возможного, а когда замечал, что теряю терпение, что, впрочем, недолго заставляло себя ждать, он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл. Ясаков, «Русская старина», номер 2, 1885 год, страница 474. В конце 1840 и в начале 1841 года Тингинский пехотный полк стоял в крепости Анапе. Лермонтов мог быть в Анапе в конце 1840 года, в начале 1841 он уже был на пути в Петербург. Настоящий рассказ носит легендарный характер. Никаких других свидетельств о пребывании Лермонтова в Анапе в конце 1840 года у нас нет. Местности отдаленные и скучные. Офицеры полка по вечерам собирались по очереди у полкового и батальонных командиров, доктора и некоторых местных властей, толковали о злобе дня и событиях времени, играли в карты, закусывали, а в иные дни даже и плясали. На одном из таких вечеров, где царила смертельная скука, переливание из пустого в порожнее, речь зашла о каком-то ученом-кардинале, который мог решать в уме самые сложные математические задачи. «Что вы скажете на это, Лермонтов?» Обратился к нему один из почтенных батальонеров, старик с Георгием, пользовавшийся всеобщей любовью за свою простоту и доброту. «Говорят, что вы тоже хороший математик». «Ничего тут удивительного нет», — отвечал саркастическую улыбку поэт. «Я тоже могу представить вам, если хотите, весьма замечательный опыт математических вычислений. Сделайте одолжение. Задумайте какую угодно цифру, и я с помощью простых арифметических действий, которые вы будете проверять вместе со мною, определю эту цифру». «Ну что же, попробуем», — рассмеялся старик, очевидно сомневавшийся. «Но как велика должна быть задуманная цифра?» «А, это безразлично. Но в первый раз для скорости вычисления ограничьтесь числом из двух цифр». «Хорошо, я задумал», — сказал батальонер, подмигнув стоявшим вокруг офицерам, и для подтверждения впоследствии на случай неточности исчисления сообщил задуманную цифру, сидевшей рядом с ним даме. «Благоволите прибавить к ней, — начал Лермонтов, — еще 25, и считайте мысленно или посредством записи». Старик попросил карандаш и стал записывать на бумажке. «Теперь не угодно ли прибавить еще 125?» Старик прибавил. «Затем вычтите 37». Старик вычел. «Еще вычтите ту сумму, которую вы определили в уме». Старик вычел. «Теперь остаток умножьте на 5». Старик умножил. «За сим полученную сумму разделите на 2». Старик разделил. Теперь посмотрим, что у вас должно получиться. Кажется, если не ошибаюсь, цифра 282,5. Ботильонер даже привскочил, так поразила его точность вычисления. «Да, совершенно верно, 282,5. Я задумал цифру 50». И он снова проверил. 50 плюс 25 плюс 125 минус 37 минус 50 умножить на 5 разделить на 2. Действительно, остается 282,5. Фу, черт побери. Да вы уж не колдун ли? Колдун, не колдун, а математике учился, улыбнулся Лермонтов. Но позвольте, старик, видимо, сомневался. Не подсмотрел ли математик его цифры, когда он производил вычисления? Нельзя ли повторить? «Извольте». Старик записал задуманную цифру, никому не показав, положил на подсвечник и стал считать в уме даваемые по этим цифры. И на этот раз цифра остатка была угадана. Все заинтересовались. Старик только развел руками. Хозяйка дома попросила повторить еще раз опыт, и еще раз опыт удался. По крепости пошел говор, где бы поэт ни показался, к нему стали обращаться с просьбами угадать задуманную цифру. Несколько раз он исполнял эти просьбы, но, наконец, ему надоело, и он через несколько дней тоже на одном из вечеров открыл секрет, состоявший в том, чтобы заставить задумавшего известное число, какое бы оно ни было, вычесть из суммы, увеличенной прибавлением нескольких цифр, и затем считать только даваемые цифры, например, х плюс 100 плюс 206 плюс 310 минус 500 минус х разделить на 2 умножить на 3 равно 174. Теперь это знает каждый школьник, а в то время и в образованном обществе считалось чуть ли не черной магией. Фон Майдель в передаче Мартиньянова «Дела и люди века», том 1, страница 152-154. Ко времени второго пребывания поэта в этой стране войны и величественной природы относятся лучшие и самые зрелые его произведения. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, и его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, пробовавшему свои силы в предшествовавшем году. Тут уже находишь более правды и добросовестности в отношении к самому себе. Он с собой более ознакомился и себя лучше понимает. Маленькое тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то только в смысле воспоминания об оставленных там привязанностях. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма. 1859 год, страница 258-259. На Кавказе. В 1841 году. Костенецкий ошибается. Встреча с Лермонтовым, вернее всего, происходила в самом конце 1840 года. Находился я в Ставрополе, в штабе командующего войсками в то время генерала Грабе, где я в должности старшего адъютанта заведовал первым, то есть строевым отделением штаба. Однажды входит ко мне в канцелярию штаба офицер в полной форме и рекомендуется поручиком Тингинского пехотного полка Лермонтовым. В то время мне уже были известны его поэтические произведения, возбуждавшие такой восторг, и поэтому я с особенным волнением стал смотреть на него и, попросив его садиться, спросил, не учился ли он в Московском университете. Получив утвердительный ответ, я сказал ему мою фамилию, и он припомнил наше университетское с ним знакомство. После этого он объяснил мне свою надобность, приведшую его в канцелярию штаба. Ему хотелось знать, что сделано по запросу об нем военного министра. Я как-то и не помнил этой бумаги, велел писарю отыскать ее, и когда писарь принес мне бумагу, то я прочитал ее Лермонтову. В бумаге этой командующему войсками военный министр писал, что государь-император, вследствие ходатайства бабки поручика Тингинского полка Лермонтова, такой-то не помню фамилии, Е.А. Арсеньевой, об отпуске его в Санкт-Петербург для свидания с нею, приказал узнать о службе, поведении и образе жизни означенного офицера. «Что же вы будете отвечать на это?» — спросил меня Лермонтов. «По обыкновению в штабе, по некоторым бумагам, не требующим какой-либо особенной отписки, писаря сами составляли черновые отпуски, и вот в эту категорию попал как-то случайно и запрос министра о Лермонтове, и писарь начернил и ответ на него». «А вот вам и ответ», — сказал я, засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен. Лермонтов расхохотался над такой его аттестацией и просил меня нисколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить. После этого тотчас же был послан министру самый лестный об нем отзыв, вследствие которого и был разрешен ему 28-дневный отпуск в Петербург. Это было в начале 1841-го, рокового для Лермонтова года, зимою. Костенецкий русский архив, 1887 год, том 1, книга 1, страница 112-113.